Тател удивился. А при чем здесь мешок, да еще и черный? Так тебе же белое и синее не нравится, и вдруг твой костюм тоже на чей-нибудь будет похож? Тател посидел, подумал, потом все-таки улыбнулся. У меня будет светло-зеленый с серебряными узорами. Завтра съезжу к родителям и привезу. Ну, слава богу, вроде отвлекся. Надо ему голову еще чем-нибудь забить, чтобы он про мой костюм не вспоминал. А хорошо бы нам еще маски где-нибудь достать. Опять удивленный взгляд Тотила. Маски? Нам? Зачем? Как зачем? Для красоты, для таинственности. Я взял со стола тетрадку и нарисовал несколько вариантов масок. Основа может быть из картона, а можно делать и мягкую, а сверху любая ткань по вкусу. Можно вышивку, можно блестки, можно бахрому по краям нужного цвета. Сами маски можно делать на завязках, а можно на дужках, чтобы прически не портить. А женщинам можно на красивой палочке. Подходишь ты к кому-нибудь в красивой маске, а тебя никто не узнает. Ну, если человек, дальтоник и не заметит рыжую шевелюру Тотила. Знакомься с кем хочешь, танцуй с кем хочешь. И девушке также, парень к ней подходит, а она маску подняла и стала таинственной незнакомкой. Интересно же, все, Тотил забыл про меня, про мой костюм и вообще про все на свете. Сидит, уставился в тетрадку и что-то уже комбинирует в уме. Ну да, при его-то знакомствах и связях организовать десяток масок вполне реально. Тем более, что бал только через 3 дня, и времени еще море. Наверняка, в этом мире и без меня знали о масках на костюмированных представлениях, а вот использовать их на балу в Академии магии никому в голову не приходило, очень уж велико уважение к магам, да и их к самим себе. Но Тотил заинтересовался, значит, что-то может получиться. На следующий день Тотил отсел от меня и все лекции шушукался с девчонками. Что-то они там рисовали, обсуждали и выглядели очень заинтересованными. А я, как обычно, после лекции в библиотеку, читальный зал, а вечером, только пришел на танцы, первый вопрос был, костюм нашел, я важно покивал головой, и тут же следующий вопрос, а какого цвета? Я невольно расплылся в улыбке, бело-синее и немного золота, а посмотреть, вот тут я насторожился, я им что, пацан несмышленый, что они меня по любому поводу собрались проверять, стараясь, чтобы голос не прозвучал слишком грубо, все же ответил, будет бал, увидите. Дарина с Эльдерой переглянулись, потом Дарина похлопала в ладоши, привлекая внимание, так, слушайте все, бал через 2 дня, начало в 7, но мы соберемся здесь в 6, будет еще маленький прогон, проверим, как мы будем смотреться в праздничной одежде, ну, наверное, правильно с точки зрения руководителя перед ответственным выступлением, но почему-то ощущение, что это из-за меня, настолько не доверяют, ох уж эти женщины. Дарина оглядела всех, убедилась, что до всех дошло, и снова похлопала в ладоши. Все, собрались, у нас всего 3 занятия для отработки последних штрихов, и не будем их терять, выходим, строимся, позиция первая, вздохнув, пошел строиться и вставать в позицию, ничего, еще 3 дня, а после этого я никому ничем не буду обязан. 2 дня пролетели, а 3-й был сплошной нервотрепкой для всех, кто собирался идти на бал. До обеда на лекциях еще досидели, а с обеда большая часть ушла готовиться, мыться, бриться, гладиться, наводить прически и красоту. Я, по старой памяти, решил вопрос просто, отправился в баню. Парная, массаж, сытный ужин, затем парикмахер. На этот раз долбанный стилист меня почти не стриг, зато сделал завивку крупными бигудями, и на улицу я вышел как баран, в смысле, волосы на голове в сплошных завитушках. Одна надежда, что за несколько часов до бала волосы хоть немного распрямятся. В крайнем случае, есть и расческа, и вода. Успел вернуться вовремя, и сразу начал переодеваться. Тотил тоже крутился перед зеркалом, разглядывая себя красивого, и помог мне правильно завязать платок на шее. Я тоже покрутился перед зеркалом, ну почти нормально, в местных понятиях, довольно высок, строен, неплохая фигура, удачный костюм, даже кудри немного распрямились, и сейчас выглядели достаточно прилично, волнами, увеличив обычный объем прически раза в 3. Тотил крутился рядом, поглядывая на меня в зеркале, потом протянул серебристую маску с блестками. Примерь. Я покрутил маску в руках, а что, вполне прилично, достаточно жесткая подложка, обшита чем-то вроде серебристой парчи, и дужки сделаны, чтобы одевать как очки и не портить прическу. Надев маску, покрутился, разглядывая себя, По форме маска получилась чем-то средним между масками мистера Хай и Бэтмена. Только у них маски были черными, а у меня светлые, и очень хорошо гармонировала и со светлым костюмом, и с темными волосами. А ведь меня в таком виде могут и не узнать, бросил я Тателу. Тот хмыкнул. Ну да, без своего серого костюма, без сумки с книжками, и смотришь прямо, а не в пол или в сторону. Сегодня ты можешь выбирать любую девчонку. Для танцев, на всякий случай уточнил Тател. Ну, это еще надо посмотреть. Сегодня весь город будет гуливанить, и женщин, желающих заиметь персонального спутника на гулянку, а то и на всю ночь, будет более чем достаточно. Я ведь могу сразу после бала взять извозчика и уехать ближе к центру. Достаточно оказаться в пределах видимости какой-нибудь женской компании, изобразить скуку, улыбнуться, сделать пару комплиментов, и приятное продолжение обеспечено. Мечты, конечно, но пусть они мечтами и останутся. Женщины, они вроде сильного наркотика для мужика, один раз попробуешь, а потом без них начинается ломка, мозги отключаются. Мне немножко легче, я пока в завязке, а если попробую кого, то на этом моя спокойная жизнь и закончится. С деньгами проблем нет, жилье могу снять любое, женщину одену как конфетку, и буду только, не, хватить даже думать об этом, а то мозги вообще отключатся, а мне еще бал пережить надо, на котором будет много молодых симпатичных девушек, которые с радостью предоставят свою талию для твоей горячей ладони. Маска мне понравилась, и я повернулся к Тателу. Сколько хочешь за маску? Тот довольно заулыбался. Это тебе подарок от девчонок за хорошую идею. Им так понравилось, что почти у всех из нашей общаги будут маски. Мне тоже подарили. Тател тут же надел и свой подарок. А что, очень даже неплохо. Тателу приготовили маску золотистого цвета, и она удачно гармонировала и с рыжими волосами парня, и его костюмом. Мы встали у зеркала, разглядывая себя. А что, очень даже симпатично, довольно протянул Тател. Мы почти красивы, и все девчонки будут наши. Я хмыкнул. Ты там поаккуратнее с этим, а то на двоих тебя еще хватит, а остальные, оставшись без удовольствий, тебя на тряпочки порвут. Хотя бы на память. Тател разулыбался еще сильнее. Две, это хорошо, но сегодня я постараюсь выбрать только одну, но самую-самую, которая будет в маске, а когда снимет, окажется страшилой. Не-е-е, заржал Тател, всех наших в масках я знаю, так что выбирать буду только ту, что без маски. Самую-самую, и столько предвкушения от предстоящего приключения было в голосе, что я невольно позавидовал парню. У него все просто и понятно, все по собственному желанию и все в удовольствие. И никаких проблем, кроме проблемы выбора подружки на эту ночь. Да и у меня, если подумать, никаких проблем нет. Сейчас схожу, отбуду три танца и забуду этот праздник как дурной сон. Из комнаты вышли вместе. Мне надо к шести, а Тател уже не мог спокойно сидеть в одиночестве. Ну, при его-то знакомствах, с кем поговорить он найдет. Я, чтобы не светиться и не отвечать потом на неудобные вопросы, сразу надел маску. Тател, глядя на меня, тоже. Так и шли по общаге, двое таких красивых и таинственных. Стыдно признаться, но мне понравилось гулять в таком виде. Вроде, такая фигня, костюмчик другой надел и маску, но они давали интересное чувство защищенности. Вернее, мне уже не нужно было соблюдать все условности и ограничения, которые я на себя взвалил. Теперь я чувствовал себя нормальным, здоровым, уверенным в себе парнем, который может делать все, что хочет. Ну, почти. И мне, здоровому парню с традиционной ориентацией, очень льстили заинтересованные взгляды всех встречных девчонок. Приятны вдвойне после полутора лет хождения с ошейником импотента. Теперь я даже мог улыбнуться или чуть поклониться особо симпатичной, и получить в ответ еще одну улыбку. Приятно, черт побери. В танцклассе уже почти все собрались. Нарядные, веселые, но при моем появлении все сразу замолчали, настороженно разглядывая меня. А я чё, я ничего. Подошел к Эльдире и чуть поклонился, молча. В глазах Эльдиры настороженность сменилась удивлением. Потом, вроде, узнала, хоть и сомневалась. Жаклин, ну да, а ты что, ждала принца на белом коне? Альдира оглядела меня с головы до ног, и на губах появилась несмелая улыбка. С конем танцевать я не училась, а ты выглядишь почти как принц. Значит, я ждала именно тебя. Ну, раз шутит, значит, пришла в себя. Я тоже оглядел Альдиру. Ничего, так, симпатично. Нечто белое, типа наших бальных платьев. И юбка пышная, колокольчиком, колыхается при каждом движении. Краски минимум, но губки накрашены и бровки подрисованы. И прическа довольно сложная, а все вместе создавало ощущение молодости, красоты и близости чего-то хорошего. Повезет кому-то с женой. Все остальные танцоры тут же окружили нас, рассматривая мой прикид, и больше всего их заинтересовала моя маска. Пришлось снять, и ее тут же стали мерить по очереди, оценивая новый образ. Весело, но подошедшая Дарина всех разогнала. Уже привычные построились, позиция первая. Дарина прошлась вдоль замерших пар, очень внимательно оглядела меня, но ничего не сказала. А дальше обязаловка, когда от тебя ничего не зависит. Сначала как детсадовцы, попарно, разве что за ручки не держались, прошли в зал, где будет проходить бал. Там и без нас уже хватало народа, и Дарина, как заботливая квочка, согнала нас в одно место, чтобы не потерялись. Пришлось стоять полчаса, разглядывая убранство зала и всех пришедших, из которых чуть не каждый пятый здоровался с кем-то из нашей компании. Потом ректор сказал речь, всех похвалил и поздравил. Тут же объявили первый танец, и народ двинулся строиться. Первыми встали ректор с женой, потом несколько молодых преподавателей, потом наша группа, а за нами еще десяток пар тех, кто посмелее. И опять первая позиция, взялись за руки, медленные церемонные шаги. Мелодия постепенно ускорялась, и закончился танец довольно весело. Пока переводили дыхание, еще кто-то говорил, поздравлял, и тут же второй танец. На этот раз ректора и преподов не было, и мы были первыми. Снова маленькая передышка, снова поздравления, кого-то за что-то чем-то наградили, и снова мы идем в центр зала. Танцевалось, к моему удивлению, легко и в удовольствие. Можно было списать на то, что это уже второй мой бал, на то, что я все-таки учился местным танцам месяца три и очень старался. А может, Альдера на меня так действовала своими восторженными взглядами. А если девушке рядом с тобой хорошо, то и ты сам вряд ли будешь мрачным. Ну, в большинстве ситуаций точно. Но кончился и третий обязательный танец, и вся наша группа тут же рассыпалась, и каждый старался найти свою привычную компанию, с которой намеревался продолжить праздник. Я, как вежливый человек, проводил Альдеру до ее компании, вежливо всех поприветствовал, удостоился доли похвал за красивые танцы, больше хвалили, разумеется, Альдеру, уже повернулся уходить, и вдруг Альдера довольно цепко взяла меня за руку. «Ты куда?» «Как говорится, немая сцена». «Не, Альдера симпатичная, но я ее знаю только по танцам, а ее компанию вообще не знаю. Будь у меня на Альдеру какие-то планы, меня бы это не остановило». Но я собирался только отработать обязательные танцы и побыстрее смотаться. А прогулка в ночи и поцелуи до дрожи в коленках вообще не предусмотрены. Ведь продолжение захочется, и почти наверняка будет, и прощай тогда моя легенда. Замялся я, мне ведь надо и своих повидать, поздравить. А мы потом вместе сходим, и взгляд такой честный-честный. Ну да, в Тулу со своим самоваром. Вот девчонки из нашей группы обрадуются, увидев меня под ручку с чужой девчонкой. У них тут с этим бывает напряженно, иногда даже до драк доходит. Я осторожно коснулся ее ладошки на моей руке. Я схожу, повидаю, поздравлю. И бал ведь не кончается прямо сейчас, еще увидимся. Альдера чуть заметно вздохнула, но руку убрала. Да, конечно, увидимся. Посмотрев, для правдоподобия, по сторонам, я неспешно двинулся к выходу. Разумеется, не наискосок через зал, а так, короткими перебежками, словно выискивал знакомых. Попадались и такие, но я старался никак себя не проявить, а то вопросов будет слишком много. Что, как, почему? О моем новом костюме и маске знают только танцоры и Тател, и будет лучше, если так и останется, а то импотент, вдруг решивший погулять в костюме аристократа и маске, вызовет слишком много вопросов, и лучше мне убраться отсюда побыстрее и инкогнито. Шел неспешно, словно гуляя, часто останавливаясь, и это стало моей ошибкой. Ведь пока музыки нет, все стоят, разговаривают, смотрят по сторонам, и можно пройти несколько шагов, а как только музыка заиграла, многие начинают идти к центру, приходится останавливаться, чтобы не мешать другим, и тут-то меня и подлавливали. Это если бы я был с девушкой, то желающим потанцевать со мной пришлось бы спрашивать разрешение у моей подружки, но я-то был один, и защитить меня было некому. Отказывать было неудобно, и пришлось идти танцевать еще 4 раза, а добрался только до середины зала. Выход уже близко, и вдруг на меня обратила внимание красивая девушка, проходившая мимо в сопровождении трех разряженных парней. Да и сама девушка была наряжена как елка, вся в блестках. Красивая, очаровательная, превосходная, но почему-то решившая обратить внимание именно на меня. О, какой красавчик и в одиночестве. Я только чертыхнулся. И от беспардонности девицы, и потому, что это была та самая Фифа, что пару месяцев назад хотела заполучить меня в свою свиту. Она что, со всеми парнями так разговаривает или у нее какой-то особый нюх именно на меня? Нафиг бы она мне сдалась, но не ругаться же с ней на празднике. Оставалось только чуть поклониться. А тут еще и музыка заиграла, и Фифа тут же сделала книксон. «Позвольте пригласить вас на танец, а вокруг человек 10, и все смотрят на меня, кто с завистью, кто с неприязнью. Блин, вот только ревнивых поклонников мне не хватало, но отказывать неудобно, и я протянул девушке руку». Танцевала она легко и непринужденно, а еще от нее шел едва уловимый аромат, от которого волосы на теле встали дыбом. Неужели она так пахнет на самом деле? Тогда понятно, почему парни за ней табунами ходят. Одна надежда, что это какие-то особые духи с феромонами, и такое воздействие будет не все время. А девчонка явно наслаждалась ситуацией и вдруг своим приятным голосом промурлыкала: «Не могу отделаться от ощущения, что мы тобой уже встречались. Этот подбородок, губы, взгляд. Можно было посчитать это завуалированной похвалой моей внешности или поводом для разговора, но даже намек на возможное узнавание мне категорически не понравился, и я решил чуть похулиганить, чтобы исключить любые мысли о сравнении со мной обычным». Улыбнулся чуть снисходительно. «Мой настоящий взгляд ты точно никогда не видела. И какой же он?» — кокетливо улыбнулась девушка. Я чуть наклонился к ней и направил немного своей энергии в глаза, а они у меня от этого начинают светиться золотисто-желтым светом. Вот этого девушка точно не ожидала. Она могла подумать, что я начну изображать грозный взгляд, веселый, еще какой-нибудь. А тут сквозь прорези маски вдруг засветились желтые глаза хищника. Девушка сдержалась, не закричала от страха, но я-то чувствовал, как напряглось ее тело под моей рукой. Глаза почти сразу погасли, и девушка расслабилась, приходя в себя. И так эта ладошкой стала обмахиваться, словно ей стало жарко. «Да уж», — сказала она с нервным смешком, — «такой взгляд я точно никогда не видела», и тут же голос выправился: «А что будет, если увидеть такое ночью в темноте? Ее что, опасность возбуждает, или она так намекает на возможное продолжение знакомства?» Я чуть сильнее, чем принято, прижал ее к себе. «Ночью есть гораздо более интересные дела, которые можно делать вдвоем». Серьезный взгляд в ответ, мгновение на раздумье, и девушка почти незаметно, но решительно отодвинулась от меня. «Ты слишком торопишься», — пристальный взгляд на меня, — «но мы можем поговорить об этом позже». «Тороплюсь, позже, ну и дура». Девушка поступила как правильная воспитанная девушка благородных кровей, но меня потом не интересует. Минуту назад, когда я на несколько мгновений потерял голову, она могла увести меня в уединенную темную комнату как щенка на поводке, и я бы пошел за ней, наплевав на свою легенду, но момент был упущен. Остановиться одной из собачек, бегающей за этой красавицей, я не собираюсь. А еще и музыка кончилась, так что я проводил ее к свите, вежливо поклонился, и как только она отвлеклась на спутников, сразу двинулся к выходу. «Все, я свое отработал, пора и честь знать». По дороге в общагу со мной несколько раз пытались познакомиться, но я только улыбался, кивал и шел дальше. Зайдя в комнату, первым делом разделся до трусов, смотал одежду в комок и засунул подальше в шкаф. Сходил умылся, постоял у окна, возвращаясь в свое привычное состояние заучки импотента. «Не, ну их нафиг этих девушек. Пока я и они общаемся издали и только по делу, еще как-то терпимо, а тут подержался за гибкие упругие талии, и сразу мысли начинают ходить зигзагами. Не, больше на балы не пойду». Вечер прошел великолепно, она натанцевалась до упада, выслушала кучу комплиментов, но Тиса, урожденная графиня Торга, испытывала глухое раздражение. И все из-за этого идиота в маске. Она обратила на него внимание почти случайно, когда проходила мимо. Ну, выглядел неплохо, стройный, плечистый, в хорошем костюме, но таких на балу было много. Маска, таких тоже было несколько десятков. Так почему ее потянуло именно к этому парню? Захотелось еще раз, мимоходом, проверить силу своих чар. Парень покорно пошел танцевать, и танцевал неплохо, но молчал, ни слова не сказав о ее красоте, А вот это было странно. Рядом с ней и молчит, сказала ничего не значащую фразу, что он ей кого-то напоминает, и вдруг эти горящие золотом глаза. Несколько мгновений, но она и сейчас вздрагивает, вспоминая этот момент. А потом парень чуть сильнее прижал ее к себе, и с намеком сказал, что в темноте есть дела и поинтереснее. Идиот. Разумеется, она отказалась, и на этом, собственно, все и закончилось. Парень то ли не понял намека на возможное продолжение, то ли сделал вид, что не понял, но, проводив ее к сопровождающим парням, сразу ушел. Скотина. Он-то ушел, а она весь вечер невольно косилась по сторонам, стараясь найти его, но парень словно испарился. То ли снял маску, то ли все время танцевал в другом конце зала, то ли слился с остальными парнями, то ли вообще ушел. Скотина. Спрашивается, чего она злится и зачем он ей сдался. Молчаливый наглец. Так интересно же, и кто он такой, и почему молчал, вместо того, чтобы болтать о ее красоте, а самое главное, его глаза. Она сама знает пару способов заставить некоторые материалы светиться нужным светом, и если бы заметила какую-нибудь пленку в глазницах, только посмеялась бы над удачным фокусом, но ничего подобного там не было. Были живые глаза, вдруг начавшие светиться золотом, а это она объяснить уже не могла. Явно какой-то фокус, но кто его придумал и как сумел сделать? Потому что если допустить, что глаза были настоящие, то даже страшновато становится. Он что, не человек? Нет, пока будем считать, что это только фокус. Тогда кто этот парень? Судя по возрасту, похож на старшекурсника, но она их всех знает, и почти все признавались ей в любви. А этот не признавался, это точно. Закончил академию раньше на год, два. Так она их тоже почти всех знает, и этого парня среди них не было. Тогда что, какой-то гость, зашедший развлечься, тогда бы он не ушел с бала так быстро. Или уже нашел подружку, и танцы его больше не интересовали. Но когда она подошла, он стоял один и осматривался по сторонам. Не искал кого-то, а просто смотрел по сторонам. Вдруг в памяти всплыл разговор с каким-то переростком, которого она встретила в коридорах академии, и которого хотела ради развлечения взять в свою свиту. А ведь тот переросток был чем-то похож на парня на балу. Было что-то такое у них общее, что-то неуловимое. Только вот тот парень был импотентом с ошейником, а этот... А у этого шея была прикрыта платком, под которым можно спрятать что угодно. Неужели он и есть? Да нет, не похоже. Парень на балу двигался свободно, без зажима, и его рука на ее талии лежала уверенно, почти по-хозяйски. А как он прижал ее к себе, намекая на ночное продолжение. Этот парень явно не в первый раз обнимает девушек и знает, как себя с ними вести. Тогда что, это другой? Тиса попробовала мысленно сравнивать лица парней, но ничего не получалось. И маска мешала, и прическа, да и стоило вспомнить про горящие золотом глаза, и все вообще запутывалось. Нет, ничего не получается. Да тот первокурсник-переросток никогда в жизни не сможет придумать подобный фокус. Другие в его возрасте уже академию заканчивают, а он только поступил. Дар у него, видите ли, поздно проснулся. Нет, это точно не он. Но тогда кто этот парень? Р-р-р-р-р. Хочется рвать и метать, рвать и метать. Стыдно признаться, но ей, красавица и одной из сильнейших боевиков курса, неожиданно понравились те несколько мгновений страха перед мужчиной. Волнительно как-то, а после этого и парень воспринимался совсем по-другому. Сначала чуть напугал, и тут же прижал к себе, как свою женщину. И это было даже приятно. Если бы он не сглупил и не ушел, вполне могли продолжить праздник где-нибудь еще. Разумеется, без вольностей. А эта скотина взяла и ушел. Идиот. И все-таки... Кто это может быть? Залет на экзамене. Экзамен по математике меня не волновал. И материал на уровне 10 класса школы, да и здесь я все учил очень даже старательно. Зашел, как привык, 12-м, взял первый попавшийся билет. Ничего интересного, местная теорема Пифагора, вычисление площади круга, в местных терминах, и решение системы уравнений с двумя неизвестными. Доказательств я знал с десяток, но написал тот вариант, который нам давали на лекциях. Число пи здесь знали, но лишь с двумя знаками после запятой. Я помнил 6, но выпендриваться не стал. Написал как учили. Система вообще легкотня, но я написал решение как нам давали. Больше думал в каком месте ошибку сделать, чтобы пятерку не получить. На все ушло минут 10, но нельзя же сразу идти отвечать. Народ вокруг старательно скрипит ручками, выискивая подсказки на потолке, так что мне точно нельзя идти первым. Ну и ладно, отодвинув листок с ответами в сторону, решил немного пофантазировать про линзы. Вот чувствую, что это может пригодиться, только не знаю где и когда. Здесь знают линзы, у военных и путешественников есть и подзорные трубы, но широкого распространения они не получили. Моря здесь рядом нет, масштабных битв тоже давно нет, да и ландшафт зачастую такой, что с противников чаще встречаются нос к носу. Микроскопы и лупы тоже известны, но их используют, в основном, ювелиры при работе с мелкими вещами. У местных астрономов есть и телескопы, но они больше напоминают чуть увеличенную подзорную трубу. А вот меня сейчас интересует нечто вроде длиннофокусного объектива. Фотоаппаратов здесь нет, но меня мучает подозрение, что если сделать такой объектив и посмотреть через него на заклинание магическим зрением, то, может, что-то и получится. Можно было сразу проверить идею на обычной лупе, но мне это почему-то не нравилось. Вот бывает у меня такое непонятное, то ли интуиция, то ли какие-то древние знания, спрятанные до поры до времени где-то внутри меня. Во всяком случае, задачу я представлял себе так: создать объектив, который дает достаточно сильное увеличение изображения без искажений на расстоянии, допустим, метров в 10. Осталось вспомнить конструкцию объектива, видел где-то когда-то, или придумать самому хоть какое-то теоретическое обоснование использования системы линз. Здесь, кстати, в книгах я нашел описание только выпуклых линз, с теорией, с расчетами, а вогнутые линзы упоминались только вскользь. Вот я и попытался представить такой объектив. Размеры линз, расстояние между ними, фокусные расстояния, прохождение лучей света. В двух вариантах получалась полная фигня, а вот третий мне чем-то понравился. Во всяком случае, по прикидкам, будет пятикратное увеличение, и, вроде как, почти без искажений. Надо пробовать, но кто мне изготовит такие линзы? Не, мастера найдутся, но цена точно будет заоблачной. Ждать, пока сам научусь работать со стеклом, когда это будет? И как мне делать просветление линз? Понятия не имею, что это такое. Но, вроде, это очень важно и сильно сказывается на качестве изображения. И вполне возможно, что это поможет лучше увидеть заклинание земель. Понемногу увлекся, и громкий голос препода заставил вздрогнуть. «Жаклин, хватит списывать, неси сюда свои бумажки, и шпаргалки свои неси. Списывать, у кого?» Поднял голову и чертыхнулся. В аудитории осталось всего двое, не считая меня. «Это что, я весь экзамен просидел?» «Не, бывало, что работа так захватывала, что ощущение времени терялось, но это когда один сидел. А чтобы вот так, на экзамене, но идти надо, а то взгляд у препода очень уж сердитый». Вздохнув, собрал бумажки и пошел сдаваться. Сев на стул рядом с преподом, положил листок с билетом на стол, хотел отвечать, но препод требовательно протянул руку. «И те листки давай сюда, блин, но делать нечего», протянул и свои черновики. Препод уже приготовился материть меня, но, всмотревшись в рисунки, в недоумении глянул на меня. Это что?» Я замялся. «Ну, некоторые мысли записывал. Так что это?» Снова повторил препод. «Наброски?» Понурился я. «Пока ничего конкретного. Так ты на экзамен пришел или новые теории решил строить?» Я вообще опустил голову. «Сейчас точно выгонит. На экзамен, господин Линера». Препод еще посверлил меня взглядом, но потом все-таки соизволил взяться за листок с моими ответами по билету. Пробежался взглядом по строчкам и сразу ткнул пальцем в место с заранее приготовленной ошибкой. Здесь знак перепутал, а здесь арифметическая ошибка. Я глянул в расчеты. Точно, и здесь ошибка. Хоть я и тренируюсь постоянно, но в этой долбанной местной системе счисления все равно ошибки лезут. Так что серьезные расчеты я делаю дважды, сначала в привычной земной, потом в местной. А сейчас остается только печально вздохнуть. Теорию ты знаешь, но она ничего не значит, если ты не можешь применить ее при банальных расчетах, — менторским тоном произнес препод. Я только снова вздохнул. Трояк поставит или на пересдачу отправит? Препод помолчал, глядя на мой понурый вид. Из-за ошибки в расчетах больше четверки тебе не поставлю. Я сразу взбодрился. Четверка для меня сейчас самая желанная оценка. Но препод тут же добавил: в следующий раз, если увижу, что занимаешься посторонними делами, сразу выгоню с экзамена. Да вы что, господин Линера, да чтобы еще раз, да не в жизнь. Препод снова посверлил меня строгим взглядом, потом взялся за ведомости, что-то там написал. Ладно, иди. Я потянулся за своими черновиками и замер под строгим взглядом препода. А это все оставь. Ну ладно, я, конечно, себе еще нарисую, но зачем преподу чужие черновики? Да и ладно, экзамен сдал, а остальное не важно. Вернувшись в преподавательскую, Линара положил стопку бумаг на свой стол, а потом подошел к одному из преподавателей, сидевшему у окна. «Вы не заняты?» – обратился он к мужчине. «Да нет», – улыбнулся тот, – «экзамен принял, ведомости сдал. Теперь вот думаю, где пообедать, у Сахила или у госпожи Хаспи. Приятная проблема выбора, господин Тейрон», – улыбнулся Линара. «А что вы скажете об этом?» Мужчина взял протянутые листки, внимательно просмотрел, даже несколько раз переворачивал их, словно ища продолжение. «Ну что сказать?» – протянул он задумчиво, на первый взгляд. Это какие-то задачи из оптики, углы преломления, фокусы, прохождение лучей света. Похоже на необычную зрительную трубу, но в последней схеме зачем-то 7 линз, причем, 3 из них вогнутые разной кривизны. Наверное, какой-то смысл в этом есть, но не зная поставленной задачи, я не могу оценить данное решение. Строчки символов – это, скорее всего, некие формулы и расчеты, но я с такой системой знаков и обозначений не сталкивался. Даже интересно становится, с какой книги вы это списали. Неужели там не было расшифровки? Линара поморщился. Это я отобрал у одного из студентов на экзамене. И не спросили, откуда он это списал? Линара снова поморщился. Со своей головы он списывал. Пришел на экзамен и почти до самого конца что-то писал. Я думал, он подробный ответ пишет или списывает, а оказалось вот это. Так им же основы оптики будут давать только в следующем году, удивился Тейрон. Вот именно, кивнул Линара. Интересные у вас студенты учатся, улыбнулся Тейрон. И все же, где он мог это прочитать? По разговорам, парень очень старательно учится и все вечера проводит в библиотеке. Скорее всего, наткнулся на какую-то книгу по оптике. Очень может быть, но меня смущают эти значки. Он иностранец? Почему иностранец? Не понял Линара. Насколько я знаю, он местный. Тогда откуда у него эти знания, раз мы этому не учили, остается библиотека, резонно предположил Линара. Может быть, задумчиво протянул Тейрон, но раз он писал из головы, значит, может перевести и в привычные нам символы. Сейчас экзамены, не до этого, а когда начнутся практические занятия по оптике, можно будет попросить расшифровку. Думаю, он не откажет. Жаль, мне уже интересно стало. Вы не будете против, если я оставлю листки себе и попробую повторить схему? Не против, кивнул Линара. Но это, как я понял, черновик, наброски. Имеют ли они какую-то ценность, я не знаю. Тейрон улыбнулся. Мне сейчас гораздо важнее, что есть некое направление, которое я как-то упустил. Насколько я знаю, с вогнутыми линзами у нас почти не работают, но ведь не зря же в этой схеме их целых 3. А теорию я могу проработать и на бумаге. Второй семестр. Ура, сессия закончилась. Для меня она была трудной, но лишь в том плане, чтобы не показать что-нибудь лишнее из своих знаний. Все-таки в моей голове курс земной средней школы, кстати, не такой уж и плохой, почти 3 курса института и опыт работы с огромными объемами информации. Пришлось упереться рогом, чтобы разобраться с базовыми вещами уже здесь, но сейчас, когда в голове начинает складываться единое, с учетом магии, картина, стало заметно легче. Теперь я больше боялся ляпнуть что-нибудь лишнее, поэтому на экзаменах бекал и мекал, мучительно подбирая самые простые слова. Плюс старался вставить в ответ хотя бы одну ошибку, поэтому и оценки получал соответствующие. 2 тройки, 2 четверки, но я гордился такими оценками, словно сдал все на отлично. А что, по итогам сессии я оказался в последней 5-ке, и никакой ценности ни для кого не представлял. Никаких просьб помочь подготовиться к экзамену, разобраться с трудной темой, поработать на кафедре или начать заниматься в каком-нибудь кружке. Красота. Никому не нужен, и могу заниматься чем хочу. Наконец-то начались и нормальные магические предметы. Первый – заклинания. Само собой, начали с классификации основных характеристик, но главное, начали давать самое простое, но все это сопровождалось практикой построения, и мне очень нравилось. Прям настоящим магом начинаю себя ощущать. Еще один новый предмет – артефакторика. Это уже как продолжение материаловедения, и первые лекции рассказывали о классификации уже применительно к нуждам магии. А еще начали подводить базу под создание собственно артефактов. Оказалось, что само по себе заклинание – это просто, сравнительно, а вот для артефакта нужно подготовить основу, внедрить заклинание в эту основу, внедрить накопитель, связи, активацию, направление действия, и на каждом этапе оказалась куча нюансов, которые нужно учитывать. Интересно, блин, хотя временами голова шла кругом в попытке учесть все нюансы и совместить все в реальном артефакте. Все это на практических занятиях, но там неожиданно появился отвлекающий фактор. Когда этот фактор первый раз вошел в класс, Тател впал в ступор, и было отчего. У нас большая часть преподов – мужчины, но практику почему-то вела женщина. Лет 30 с небольшим, крашеная блондинка, лицо чуть широковато, на мой вкус, но фигура неплохая и, как говорится, налитая. Прямая юбка обтягивает бедра, а блузка едва держится на пуговичках. Такое впечатление, что крайняя пуговка вот-вот отлетит, так туго была натянута ткань на весьма приличной груди. Очень аппетитная женщина, правда, непонятно, чего это она так старательно подчеркивает свои прелести. Не, я не против, приятно взгляду, но обычно преподавательницы одевались скромнее. Тем более, что основная масса была за 40, а вот молодые преподши были совсем не против подразнить воображение студентов и молодых преподов. Ну, при избытке женщин их можно понять. Сама о себе не побеспокоишься, могут и студентки забрать перспективных парней. Что удивительно, новую преподшу я видел только обычным зрением. Даже странно. Смотреть на женщину было приятно, но мой организм, или мозги, почему-то не посчитали ее достойной более детального исследования. Или наоборот, посчитали достойной, поэтому не стали травмировать мою нежную натуру рассматриванием внутренностей. Возможно, в надежде на более приятное продолжение. Да и фиг с ними, этими выкрутасами организма. Мне очень понравилась практическая артефакторика, и после часа вдумчивого разглядывания училки, рассказывающей нам о практической работе, я, получив пробную пластинку для исследования, как-то забыл про новую преподшу. А на следующее занятие она пришла в более скромной одежде, и учеба стала просто учебой. А через пару недель идиллию разрушил Тател. Шли после практики в столовую, и он вдруг брякнул. «Знаешь, Жаклин, а ведь новая могиня к тебе неравнодушна. У меня мысли были заняты выбором между кашей и супом, и я даже не сразу понял, о ком он говорит. Ты вообще о чем? Да о новой преподе, о Герде». «Герде? Да вроде, не придирается». Тател хмыкнул. «А я разве что-то говорил о придирках? Я сам на нее облизываюсь, но мне там ничего не светит». А потом заметил, что больно уж часто она на тебя смотрит. «Ничего удивительного», невольно хмыкнул я. «Нас всего двое парней в группе, так что если она не смотрит на тебя, значит, остается смотреть на меня. Ну, если не считать девчонок». «Это понятно», — кивнул Тател, «но на тебя она смотрит как-то по-особому, словно присматривается». «Да мало ли», — отмахнулся я же не отличник, вот она, наверное, и думает, как меня подтянуть». «Ну да, подтянуть», — хмыкнул Тател, «ты рисуешь заклинание раза в два быстрее, чем я, и закрепляешь на заготовке с первого раза, а я хорошо, если с третьего. Я уж не говорю про правильность и красоту линий. Если уж кого из нас и подтягивать, то меня, ну мало ли», с сомнением протянул я. «А последние два занятия она твои заготовки в сторону откладывает». «Зачем?» – удивился я. «Да я-то откуда знаю, у всех остальных просто принимает и в кучку бросает, а твои рассматривает очень долго, а потом в сторонку убирает. Да вроде, как у всех смотрела. Пока ты рядом, как у всех», — согласился Тател, «а потом ты отошел, и она снова твою пластинку рассматривала, а потом в сторонку отложила. У меня сегодня не получалось, вот я со стороны и видел, как ты задание сдавал, и так уже второй раз, поэтому и обратил внимание». Тател говорил странные вещи, и я не знал, как на такие новости реагировать. «Хорошо, что уже в столовую пришли», и разговор сам собой прервался. Практика по артефакторике у нас была три раза в неделю, и всю неделю я присматривался к новой преподше, надеясь опровергнуть слова Тателя, но получалось как-то странно. Никакого особого внимания к себе я не обнаружил. Во всяком случае, разговаривали мы с ней как препод со студентом, не более. И только когда стал иногда смотреть боковым зрением, а Герда думала, что я ее не вижу, несколько раз замечал ее внимательный взгляд в мою сторону. Влюбилась, но влюбленные так не смотрят. Слишком уж внимательный взгляд, серьезный. Чем я мог привлечь ее внимание? Руку на занятиях не тяну, вопросов не задаю, заклинания рисую только те, что задавали. Задание в конце пары стараюсь сдавать в числе последних, так в чем ее интерес ко мне, ни хорошим, ни самым плохим студентом меня не назвать. Я надежно затихарился в середнячках, так в чем причина, ради интереса пометил пластинки, на которых создавал заклинания. Сдавал их одним из первых, выходил из кабинета, а через некоторое время возвращался, словно что-то нужно спросить у Татила, или в парте что-то забыл, и все три раза замечал свои пластинки лежащими в сторонке от остальных. Намекнул Тателу, что хорошо бы узнать про новую училку поподробнее, и тот за полчаса вызнал все у наших девчонок. Те ведь тоже обратили внимание на новую преподшу, особенно в первый день, и тут же сработала женская разведка. Оказалось, Герда раньше училась в нашей академии, потом где-то работала, моталась по стране, а теперь вот решила вернуться в академию, и сейчас начала вести практику, незамужняя. После этого оставалось лечь на кровати и попытаться собрать мысли в кучу. Мысль первая, это точно не внимание женщины к мужчине. Я, конечно, небольшой спец в этой области, но ни улыбок, ни нечаянных жестов поправить прическу, оправить блузку или юбку, не было и в помине. Спокойное пристальное внимание, словно я был подопытным, вопрос, где, чем и когда я мог привлечь ее внимание, если первый раз увидел ее на практике, да и в академии она появилась где-то в районе Нового года. Что я мог натворить за последние недели, если я только сдавал экзамены? Ничего. Тогда получается, что это не ее интерес, а она выполняет чей-то приказ. Чей приказ? Скорее всего, какой-нибудь спецслужбы, но она местная, училась в этой академии, значит, и спецслужбы местные. А я-то, блин, размечтался, что про меня забыли, и чего они ко мне прицепились. Ну, пытался отобрать костюм у Марвина, но я же заплатил. Да и если бы он пожаловался, меня бы уже давно взяли за шкирку, а не следили как за каким-то шпионом. Так что им надо, чем я перед ними провинился. Сижу сгорбленный над книгами, никуда не хожу, никого не трогаю, и все равно стал кому-то интересен. Но если за мной решили присматривать на уроках магии, то этим неизвестным стала интересна моя магия, так что ли? Неужели Марвин рассказал о том ударе разрядом? Но тогда почему решили наблюдать за практикой по артефакторике, а не созданием заклинаний, как-то не сходится. В любом случае, мне такое внимание не нравится. Был бы шпионом, еще ладно, а вот честному студенту такие напряги нафиг не нужны. Тем более, что непонятно в чем виноваты, за что будут наказывать, и какие для меня выводы. Честно говоря, непонятные. Бросать все и бежать куда глаза глядят, так обвинений мне никто не предъявлял, лишь привлеку ненужное внимание своим бегством. Раз побежал, значит виноват. Продолжать учиться дальше, напряжно как-то. Попробовать помочь слежке, подсказать, что они ошиблись. Вряд ли им нужен слабый студент, скорее, кто-то сильный, где-то как-то себя не так проявивший. Почему бы мне не убедить их в ошибке? Прежде всего, нужно будет еще снизить уровень своего резерва. Раз в две недели мы заряжаем кристаллы для нужд Академии. В начале года норма была 10, к концу года будет 15, так что теперь я буду заполнять только 8. Насколько я знаю, студентов с падающим уровнем резерва называют гаснущими и отчисляют. Попробую и я немного угаснуть, понаблюдаю по сторонам. Если внимание ко мне не пропадет, то завалю экзамены и с поникшими плечами уйду из Академии. Деньги есть, не пропаду, можно путешествовать, уехать в другое королевство и академию. Скучно будет заново поступать и заново проходить первый курс, но ведь есть и библиотеки, да и торопиться мне некуда. Вечный студент, чем плохо, а пока просто учиться. Лекции как прежде, а на практиках по магии можно попробовать создавать заклинания более тонкими линиями. Я ведь уже могу рисовать линии раз в 5 тоньше, чем обычные первокурсники. Вот можно и попробовать начать изображать из себя этакого умирающего лебедя, из последних слабеющих сил рисующего все более истончающиеся линии. Ну, не в 5 раз, а, допустим, в 3 раза. Кстати, а заклинание будет после этого работать? Вот и проверю. Через пару недель. Доклад. По широкой дорожке парка шли две женщины средних лет. Нарядные платья, прически, которые может позволить себе далеко не каждая горожанка. Одна шла чуть впереди. Но и без этого, по одной лишь осанке и выражению лица чувствовалось, что она здесь главная, и она явно была чем-то недовольна. Алтера, я еще могу смотреть сквозь пальцы на траты, связанные с проверкой окружения парня, но твоя последняя докладная, это нечто. Додуматься посылать студентов Академии в мертвые земли, это, у меня просто нет слов. Ты что, вместо защиты аристократов решила уничтожать их наследников? Ваше Высочество, я все подробно написала в своем докладе, и я его перечитала несколько раз, но сухие слова меня не убедили. Попробуй сделать это еще раз, и если у тебя не получится, я закрою всю эту суету вокруг парня. Алтера на мгновение задумалась, потом достала из сумочки небольшую медную пластинку с маленьким кристаллом посередине и протянула женщине. Посмотрите на это, ваше высочество, магическим зрением, уточнила она на всякий случай. Женщина взяла пластинку, всмотрелась и нахмурилась. Никогда не считала себя посредственной магиней, но здесь я вижу лишь маленький комочек, словно свернутый из паутины. Что это? Амулет, который Жаклин сделал на одном из последних практических занятий. Задание самое обычное, светлячок. Если направить на кристалл немного магической энергии, все заработает. Женщина не стала это проверять. Сейчас ее интересовал совершенно другой вопрос. И как он умудрился это сделать? По его словам, у него сейчас упадок сил, и получается рисовать только тонкие линии. А ему никто не сказал, что при низком уровне сил линии могут быть тонкими, но они точно будут нестабильными и заклинание быстро рассыпается. Так ведь первокурсник, мало что еще знает, а подсказать некому, улыбнулась Алтера. Наш агент, которую мы приставили к нему, сказала, что так заклинание не строит, и слишком малое расстояние между линиями может нарушить работу заклинания. Велела переделать так, как их учили. И тогда Жаклин сделал вот это. Алтина протянула еще одну пластинку, и на этот раз вторая женщина всматривалась в нее несравнимо дольше. «Не вижу», наконец, сдалась она, несколько линий, вроде, промелькивают, но самого заклинания просто нет. «Это и в самом деле работает?» «Конечно», кивнула Алтера, «пробовали много раз». Вторая женщина не удержалась, и над пластинкой сразу засверкала маленькая искорка. «Да уж, впечатляет», задумчиво произнесла женщина, «мальчик однозначно заслуживает внимания. Если это не талант, тогда я даже не знаю, как это называть, но связь с мертвыми землями я пока не увидела». По словам агента, уровень резерва парня за последний месяц, пока она рядом с ним, упал чуть ли не вдвое. У всех остальных хоть немного растет, а у него падает. Чрезмерные нагрузки, как у всех первокурсников-артефакторов. Может, он занимается чем-то затратным, за парнем следят очень внимательно, и его действия записаны чуть ли не поминутно. Общежитие, лекции, столовая, по вечерам занимается в танцевальном классе. Больше ничего. Жалко будет, если парень угаснет. Один мой знакомый предположил, что парень сам себя загнал непрерывной учебой. Если он и отдыхает, то только когда идет с лекции в столовую и обратно. По словам преподавателей, знает материал великолепно, но в каждом ответе всегда присутствует хотя бы одна неточность, и больше четверки ему не ставит. А вот заклинание он строит идеально, быстро, точно. Мы даже начали подозревать, что Жаклин так прячется от излишнего внимания с нашей стороны. Вот и появилось предложение отправить его подальше в какую-нибудь экспедицию, во время которой он не сможет заниматься учебой. Никаких лекций, никаких учебников, никаких занятий, только покой и свежий воздух. И все время под присмотром. Если у парня есть какое-то задание, связанное со столицей, он может это проявить, стараясь вернуться быстрее. Или вообще сбежит, но мы будем к этому готовы. А просто отпустить его на каникулы не хочешь? А как за ним присматривать? Маячки почти наверняка бесполезны, и парень в любой момент может сделать какую-нибудь гадость, чтобы скрыться от слежки. Деньги у него, похоже, есть, знания тоже появились. Ловить такого. А если он захочет сделать ловушки в таком вот, Алтера кивнула на пластинке, видя, мы будем терять агентов одного за другим, и предъявить будет нечего, кроме изуродованных трупов. Думаешь, все так серьезно? Не знаю, но предчувствия у меня нехорошие. Я уже разговаривала с ним. Разговаривала, перебила ее вторая женщина, и не побоялась, что он тут же сбежит, почувствовав угрозу. Честно говоря, я на это очень надеялась, вынуждена была признаться Алтера, тогда бы мы точно знали, что парень в чем-то виноват. Были приготовлены люди для захвата, но парень никак себя не проявил и после нашего разговора отправился на лекцию. Мы держали наблюдение еще 3 дня, но парень вел обычную жизнь, словно наш разговор для него ничего не значил. То есть все подозрения пустые, и ты только зря тратишь свое время и наши деньги. Не знаю, ваше высочество, вздохнула Алтера. Все, кто общался с парнем, отмечают, что он очень спокойно реагирует на любые события. Даже во время нашего разговора он проявил эмоции и удивился всего один раз, когда я спросила, почему он поехал с Магини Венерой непосредственно в земли, и что он ответил. Сказал, что госпожа приказала, я и поехал. Для него это было само собой разумеющимся. Другими словами, если будет приказ от человека, имеющего на это право, он поедет куда угодно, ну, примерно так. Что ж, интерес для тебя, Академии Королевства, я начинаю понимать, но мертвые земли все равно мне не нравятся. А одного его не отправить, можно, но будет выглядеть подозрительно, словно на смерть отправили. Да и кто из магов захочет брать на себя такую обузу и ответственность? Подальше от Академии, никаких учебников, много отдыха. Куда еще можно отправить? Первокурсники-артефакторы всегда проходили практику в лабораториях Академии и магазинчиках артефакторов. Всегда в столице. Если экспедицию в земли еще можно как-то объяснить романтикой, предстоящими открытиями, поощрением лучших, то любая другая поездка будет выглядеть странно. Можно отправить для помощи в ревизии запасов артефактов армии или королевских запасников, но кто его туда пустит? Да и, по сути, это все та же учеба. Ладно, поморщилась вторая женщина, подготовь списки тех, кого не жалко. И все равно, подумай, куда еще можно отправить парня? Подожди-ка, женщина задумалась, зачем в экспедицию? А почему бы не отправить его в одну из приграничных крепостей? Вот тебе и отдых, и одиночество, а в качестве задания будет ревизия артефактов крепости. Благо, их там обычно немного. А кто будет присматривать за парнем? Так ведь там обязательно будет маг. Алтера чуть поморщилась. Не хотелось бы посвящать чужого в наши дела, да и неизвестно, как обычный маг к этому отнесется. К тому же, очень хотелось бы, чтобы рядом с парнем была наш агент. Так в чем сложность? Она сейчас его преподаватель, ведет практику по артефакторике, улыбнулась Алтера. Отправить преподавателя с одним студентом будет странно. Отправить только несколько студентов, они там с ума сойдут от безделья, а мы не будем знать, чем парень был занят. Так что экспедиция в земли мне кажется самым удобным вариантом. Вторая женщина сердито поджала губы. Ладно, готовь списки, я еще подумаю. Алтера склонила голову. Как прикажете, ваше высочество. Еще через пару недель. Разговор у ректора. Проходи, садись, Магним. Как съездил? Да в общем-то, нормально, господин ректор. Дорога достаточно легкая. В Академии Астерии особых препятствий не делали. Приехал, пообщался. Отчет об экспедиции читать не дали, но в разговорах были достаточно откровенны. И что для нас представляет интерес? Да как сказать, задумался магистр, организация экспедиции, самое обычное. Продукты, транспорт и прочее. Первоначальный план исследования оказался бесполезным. Двигались по сотне шагов в день, пытаясь во время медитации увидеть некую неизвестную магию земель, но если бы не очки Венеры, там бы все и остались, столкнувшись с этой самой магией. Главный итог экспедиции, основные заклинания нападения и защиты на эту магию не действуют. Во всяком случае, явных результатов не было. Это мы и по докладам разведки уже знаем, кивнул ректор. А что узнал интересного, так сказать, неофициально? Неофициально? Снова задумался магистр. Были некоторые странности, детали, но все на уровне слухов, обмолвок, показавшиеся мне достаточно важными. Я дал задание агентуре в Астерии перепроверить все на 10 раз, так что пока могу рассказать лишь свои впечатления. Да рассказывай уже, не набивай цену, улыбнулся ректор. Магистр остался серьезным. Странность первая, экспедицию сопровождал отряд гвардии, прибывший из новой столицы. Из объяснений, командовала ими капитан, до этого водившая конвои смертников в крепость, рядом с которой работала экспедиция. Якобы, могли пригодиться ее знания местности. Ну, может быть, ректор на мгновение задумался, только гвардия-то зачем, кого и от чего нужно было охранять. Было нападение смертников, пытавшихся сбежать из земель, но их уничтожили за несколько минут. А маги где были в это время? Медитировали в землях. Когда подоспели, со смертниками уже было кончено. Ну, может быть, с сомнением протянул ректор, но с этим вполне могли справиться и обычные солдаты. А гвардия это все-таки чересчур. Вторая странность, что в экспедицию взяли эту самую Венеру. Ее взяли из-за того, что она была магом крепости, рядом с которой работала экспедиция. И в чем странность? А в том, что за все время службы в крепости она и шагу не сделала за границу земель, и очень не хотела ехать и в этот раз. Может, тоже нужны были ее знакомства и знания местности? Может быть, кивнул магистр, но именно это решение, по сути, и спасло экспедицию. Вперед двигались по 100-200 шагов за день, и в какой-то момент Винара устроила форменную истерику, заявив, что чувствует смертельную угрозу. Движение остановили, а через день словно ниоткуда появились и эти очки Винары. Вот просто так. А когда сумели что-то увидеть через очки, оказалось, что один из магов сидел чуть ли не в десятке шагов от этого пятна. Очень полезная девочка, кивнул ректор, может, дело в ее повышенной чувствительности? Магистр покачал головой. Думаю, дело в чем-то другом. 2 года назад из земель вернулись 2 смертников и принесли неизвестное количество артефактов, но, по слухам, очень много. После этого сотник стражи, конвоировавшая смертников, вдруг стала капитаном гвардии, а магиня крепости была переведена преподавателем в академию. А еще через год чьими-то стараниями они обе вдруг оказались в экспедиции. А когда перед возвращением магам разрешили, на свой страх и риск, сходить в земли, эти 2 снова оказались вместе и, опять же по слухам, привезли множество артефактов. Во всяком случае, каждая из гвардеек отряда сопровождения получила очень ценное оружие. Сумки и мешки магини и капитана, естественно, никто не проверял. При этом, из 5 других магов, отправившихся на поиски, 3 пропали, а 2 вернулись ни с чем. Очень интересно, протянул ректор, думаешь, они нашли дорогу в земли? Говорили о какой-то тропинке мечей, которую проложили смертники, и которой воспользовалась Винара, но я в это не очень верю. Почему? Опять же, по слухам, в течение этого года пропали несколько магов. Под разными предлогами отправились в сторону мертвых земель и исчезли. Причем, перед этим все маги приготовили очки Винары. Думаю, удачливость магини объясняется чем-то еще. А если позвать ее к нам? Нет, отрицательно кивнул магистр. Вастерий готовит новую экспедицию, но Винара категорически отказалась участвовать в ней. И объяснение простое. Из мертвых земель можно вернуться только 1 раз. 2-го раза просто не бывает, закончил поговорку ректор. Да ей это и не надо. Купила в столице хороший дом, уже написала несколько работ по исследованию найденных артефактов. Теперь она очень завидная партия для любого мужчины, но пока свой выбор не сделала. Может отправить к ней кого-нибудь из наших ловеласов? Женитьба, переезд, работа в нашей академии. Несколько раз агенты сообщали, что гвардейки, сопровождавшие экспедицию, поднимали тосты за талисман, позволивший им вернуться живыми. Не за Винару, не за придуманные ей очки, а за какой-то талисман. Это, мне кажется, гораздо важнее. И что это было? Какая-то вещь на удачу или нечто магическое? Заинтересовался ректор. Пока неизвестно, но я сориентировал наши службы получше разобраться с этим. Но это же гвардия. Тост они могут произнести, но появление рядом любого незнакомца сразу закрывает им рот. А если знакомого, усмехнулся ректор, для этого нужно время. Ну что ж, я тебя услышал. Напишешь доклад про свою поездку. Только сухие факты, уточнил ректор, а во 2-м докладе напишешь про все непонятности, странности и что ты думаешь об этом. Пиши все, что приходит в голову, отгадки могут оказаться такими же неожиданными и странными. Магистр, понимая, что разговор закончен, сразу встал. «Да, господин ректор». Ректор вдруг улыбнулся. «А что бы ты ни думал, что странности творятся только в Астерии, могу рассказать и о некоторых наших, не совсем понятных, событиях. Если по порядку, то у нас еще до Нового года начали продавать очки Винары, причем, исследовательский вариант. Это как?» «Не понял магистр. В это время я ведь только уехал, и мы, если что и знали из докладов разведки, то только название». И тем не менее, усмехнулся ректор, я как-то решил пройтись по магазинам, прикупить какую-нибудь безделушку жене в подарок, и в одном из магазинов увидел большую коробку, в которой сплошными рядами были уложены разноцветные стеклышки, и надпись на коробке «Исследовательский комплект Винары». Хм, я о таком даже не слышал. Я тоже, снова усмехнулся ректор, стал расспрашивать хозяина, и он рассказал, что осенью приходил некий молодой человек и хотел заказать именно такой комплект, в котором было бы не менее 10 оттенков каждого цвета. Причем, если цвет можно было получить с помощью разных присадок, то надо было сделать стекла с разными присадками. Поэтому и получилось более сотни пар стекол. Зачем? В настоящих очках Винары всего 5 цветов. А может, тебе не все рассказали и показали? Да и название комплекта говорит само за себя. Исследовательский. Да нам бы просто очки проверить, убедиться, что они действительно помогут что-то увидеть. И по срокам непонятно. Экспедиция закончилась в конце лета, а вы говорите, что комплект заказали осенью. Получается, экспедиция еще только вернулась, а здесь уже знали об очках, как это может быть? По словам хозяина, молодой человек сослался на своего приятеля, который был у нас проездом. Он и рассказал подробности, и очки показал. Но очки были только у магов, а они все подданные Астерии. Зачем кому-то из них ехать к нам? Или очки своровали? Своровать-то можно, но откуда тот человек узнал, для чего они вообще нужны, и смог рассказать об этом? Скорее всего, это и в самом деле был один из магов экспедиции. Ну, может быть, но пока я не вижу смысла в таком комплекте. А вот хозяин сказал, что за месяц уже продал 3 комплекта, по 50 золотых. Он что, совсем от жадности одурел? А ты сам посчитай, каждая пара стекол, это отдельная плавка. Сколько потребуется времени на создание такого комплекта? Я лучше у наших артефакторов такой комплект попрошу. Бесплатно, но вы же можете дать задание в рамках подготовки к экспедиции. Учитывая стоимость ингредиентов, особой экономии не будет. А если кто узнает, что можно было купить готовые, а их оторвали делать такую ерунду, то могут и обидеться. Ну да, скривился магистр. Я не предлагаю покупать такой комплект. Это твоя экспедиция, ты и решай. Просто имей в виду, что такая возможность есть, и кто-то ей уже воспользовался. И вполне может случиться так, что когда ты доберешься до земель, там уже будет не протолкнуться от желающих попробовать свои силы. Не хочу кликать беду, но вы же знаете, что с очками или без, но в землях смерти хватит на всех. Тоже верно, кивнул ректор, соглашаясь. Следующая новость: с твоей экспедицией поедут 5 первокурсников-артефакторов со своим преподавателем на практику. Магистр с удивлением посмотрел на ректора. Какая еще практика в экспедиции, из которой, возможно, никто не вернется? Ректор выразительно посмотрел на потолок. Магистр, невольно, тоже. И кто кому будет подчиняться? Ректор чуть пожал плечами. Из сказанного я понял так, что эта группа будет только сопровождать вас и поможет в исследовании артефактов, которые вы найдете. Если найдем, да, если найдете. А если не найдем, ректор выразительно развел руками. Кто хоть там будет? Преподаватель из новеньких. Ректор снова посмотрел на потолок. Студенты, наши, середнячки. Магистр помрачнел. Если хотят от кого-то избавиться, то не проще ли было это сделать здесь, в каком-нибудь темном переулке? Ректор кивнул. В первый момент я тоже так решил, а вот после твоего рассказа о странностях астерийской экспедиции вдруг подумал, а может и ничего, хотя мы тайные службы и не любим, но просто так они бы студентов не послали. Ты присмотрись там повнимательнее к молодежи. Ректор вдруг заулыбался. А хочешь, я тоже попрошу отряд гвардии для охраны экспедиции, чтобы было как в удачной астерийской. Магистр невольно улыбнулся. Тогда хорошо бы талисман как в астерийской. Ректор вдруг замер, посидел с закрытыми глазами, о чем-то думая. Может, это ничего и не значит, но совпадение очень даже странное. Магистр молча ждал продолжения. В документах на одного из студентов промелькивало, что он год проработал уборщиком в астерийской академии, а потом участвовал в той самой экспедиции. Слугой, если не ошибаюсь, но все же, думаете, дело в этом парне? Все может быть. Сначала им заинтересовались, снова взгляд в потолок, и разговаривала с ним совсем непростая следователь. Наши начали возмущаться, что лезут на их территорию, тогда им и передали бумаги с некоторыми деталями жизни парня и пожелания им дальше не копать. Там еще кое-что было, но напрямую это нас не касается, там еще безопасникам разбираться. А потом пришлось принять еще и преподавателя, которого прислали оттуда. И занятия она ведет у первого курса, в том числе и в группе парня. И все 5 студентов с одного потока. Это, конечно, не для чужих ушей, но тебе, руководителю экспедиции, это знать надо.